Гуру. Когда владыка говорит о броне, о щите, о стрелах, мечах и копьях, имеются в виду все та же заградительная сеть и оружие света, мысль огненная. Вооружение полезно тогда, когда им умеют пользоваться. Опыт дается упражнениями и применением его в деле. Полезно упражнять дух свой всегда. Времени для этого в течение дня найти можно достаточно. Каждое праздное мгновение можно использовать на это занятие. Не следует бездумно сидеть в ничего не делании, когда имеется возможность себя упражнять в применении психической энергии. Упражнения могут быть весьма разнообразны, и расстояние им не преграда. Применение психической энергии требует упражнений. Как же иначе накопить опыт? Если сами не можем, то сама жизнь укажет, как и что надо делать. Жизнь – это школа, она заставляет учить то, до чего сам не дошел. Но если человек сам доходит до необходимости себя упражнять в достижениях духа, это уже ступень утверждения лучей самоисходящих.